Джинни было тогда лет 13, а на вид 18. Она отличалась, как вы знаете, живостью и чистосердечием. И тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть. Маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями. Она прекрасно видела в моих глазах нетерпеливую досаду. Словом, я представлял собою нелепую фигуру. Я должен был сносить презрение, дело для француза невозможное. И вдруг меня осенила мысль, неспосланная, конечно, небом. Я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы настрадались за 2 года в Генуэзских горах, где нас держали старые дураки-генералы. Там давали нам, говорил я, 3 унции хлеба в день и жалования платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не прошло и 2 минут, как я заговорил об этом, а у доброй маркизы уже слезы заблестели на глазах, и Джина тоже стала серьезной. «Как, господин лейтенант?» – переспросила она. 3 унции хлеба?» «Да, мадмуазель. А 3 раза в неделю нам ничего не перепадало. И так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом». Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, единственное свое 6-франковое икю. Сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег. Неделю спустя, продолжал свой рассказ лейтенант Робер, когда совершенно ясно стало, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз Дель Донго возвратился с берегов Кома из своего замка Грианте, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайности войны красавицу-жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равносильна его страху, то есть безмерна. И мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали 3 локти сукна и 200 франков из 6-миллионной контрибуции. Я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы. История лейтенанта Рубера походит на историю всех французов в Милане. Вместо того, чтобы посмеяться над нищетой этих удальцов, к ним почувствовали жалость и полюбили их. Пора нежданного счастья и опьянения длилась 2 коротких года. Безумства доходили до крайних пределов. Захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого рассуждения. Этот народ скучал целое столетие. Некогда при дворе Висконти и Сфорца, знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойственное южным странам. Но, начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни. С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Кассано, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастие, забвенье всех унылых правил или хотя бы просто благоразумие. И даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старики-нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой. Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции для французской армии. Маркиз Дель Донго, раздраженный картиной ликования,